Эпилог. Осторожней, нежнее. И да, сосками, сосками так по спине проводи. Нежнее. Ну что ты на него налегаешь? Ты и так почти на нем лежишь. Слышишь, как он нежно стонет? И ведь уже четвертый сеанс он пережил. Беречь мальчика надо. А почему бы его по-нормальному не поиметь? Тихим голосом задает вопрос Виолетта. Но малая слышит голос своей любимой молочной подруги, и у нее, кстати, тоже такой же вопрос закрадывается. «А почему?» – спрашивается. «И нам бы хорошо было, и мальчика бы любви поучили». «Ох, девоньки, вам что, Костика мало? Вот скажи, Вилка, ты, делая массаж Сергею, какие ощущения от этого самого процесса получила? Только честно». Пауза. Явно подруга с мыслями собирается, но ее опережает Катерина. «Я 3 раза кончила, пока почувствовала твой подарок. Но непонятно, ведь самого контакта у нас не было. Ты запретила, да и на животе он лежит. А тогда никогда подобного не испытывала. С Костей любовь другая, горячая». Но тут ярче и сильнее приливы были. «Ну, ты у нас еще та крикунья. Пока ты тут на Сереже корежилась, мы от твоих криков наслаждения едва ли сами не кончили. Я уж точно». Улыбаясь и вспоминая недавние наслаждения, говорит Виолетта. Улыбка на лице Азизы. «Вам, подруги, сама как на духу скажу. Опыт у меня сексуальный небольшой. Как и супружеский, хотя и ребенок уже есть. Но то, что испытала сегодня с Сергеем, это нечто. Да вы сами поглядите, что выделывает Лара. Посмотрите, как извивается, а как стонет-то сладко, ведь самого проникновения нет. А почему так сладко? Так все просто, девочки мои. Это мой подарок вас так настраивает. Но суть в том, все, что я вам сейчас расскажу, это тайна моей семьи, семьи султанов Афганистана. А потому на сторону особо предупреждаю тебя, Виолетта. Не должно уйти ни слова. Клянетесь? Да! Да! Да! Третий то ли стон, то ли явственный осознанный ответ. Лара очнулась. Но все так же продолжает лежать на спине Сергея, прижавшись к нему голой грудью и своим милым животиком. «Рассказывай. Меня отпустило немного. Но я так, с вашего разрешения, еще на Сереге полежу. Уж больно приятно. И это, твой подарок мне в голову лезет. Это нормально?» «Ого!» – вскидывается Азиза. «Ты первая его, оказывается, ощутила. У меня пока только отголоски. Но я планирую еще до утра с Сергеем побыть. Так что, пока я рассказываю историю своего султаната, ты отдыхаешь на Сергее, а вот потом я тебя сменю». Итак. Образование султаната исходит к древним временам. Пару тысяч лет назад точно нашей истории есть. А началось все с того, что однажды в окрестностях настоящего Кабула появился словно ниоткуда парень. Простой парень в непонятной одежде. Молодой, красивый и очень, очень опасный. В те времена было очень неспокойно. Как таковой власти не было на местах, только зарождалась государственность. А мальчика этого в первые мгновения его появления попытались превратить в раба какие-то абреки. И он их положил всех. Разом. Тогда-то в наш мир и пришла магия. Парень освободил пленников, которые были у разбойников, которых он порешил. Вот среди них и была прародительница нашего клана, прекраснейшая Юма. Они полюбили друг друга с первого взгляда, а была она дочерью одного уважаемого в горах человека. Не скажу, что основателя рода, но близко к этому. Как понятно, через несколько лет этот парень и объявил себя султаном зарождающегося государства. Он был неуязвим для врагов, и главное оружие его была магия. Он целые отряды одним ударом заклинаний уничтожал. Горы сдвигал, реки вспять оборачивал. Он и есть главный основатель Кабула, величайшего из городов современности. Но не суть. Прошло время. С Юмой они нарожали много детей, но были и другие жены. Но главный род был один – род мамы Юмы. Но все когда-нибудь кончается. Старость поглотила великую родительницу. А вот парень так и оставался таким же молодым и красивым. В один из дней он оставляет на престоле своего старшего сына и попросту исчезает. Но, как оказалось, не навсегда. Полтора столетия о нем ничего и никто не слышал. И вот однажды в тронном зале поутру на троне султаната сидит человек. Причем по виду фамильные черты основателя султаната. Можете себе представить, что там началось? Султан Каримбек Азуд тогда правил. Он от дверей зала до трона, на котором сидел мальчик, на коленях полз, плача, при этом еще и причитал, призывая дедушку. Инспекция, как называл свое появление прародитель, продлилась всего 2 дня, но когда он в очередной раз пропал, но уже навсегда, он настроил на всех главных членов семьи вот такие висюльки, которые я вам на свадьбу от султана подарила. Вам, девочки, Косте и вот сегодня Сергею. «Так ты что, когда с ним целовалась, тоже просила надеть этот кулончик?» – удивляется Вилка. «Сама удивилась, когда ты вроде как мимо идешь и тут резко оборачиваешься и прямиком к нам. Мы тут обсуждаем с ним, как вечером в бассейне купаться будем и в эти дни девичник организуем. И тут ты нам все планы переломала». «Ты не рада?» «Почему же?» – улыбается Виолетта. «Такого наслаждения я никогда еще в своей жизни не испытывала. Но хотелось бы понять, почему ты так поступила, да еще и сына с собой на наши посиделки потащила?» Азиза ухмыляется. Напоминание о сыне вызвало на ее прекрасном лице добрую радостную улыбку. «Да все просто, подруга. Дай да расскажу вначале историю султаната, которую никто не знает. Официальная версия для масс другая совсем, как понятно. А потом я о сегодняшнем дне расскажу. Итак, продолжу. Эти висюльки – усилители магии и одновременно сильнейшая защита от нее. Определяет яд и лечит. Вплоть до того, что может, если руку оторвет вдруг или отрубят ее, если достаточно в артефакте сил и манны, то прирастет, если приложить обрубок. Так-то. Ничего нет из аналогов в мире. Но есть и другая сторона медали. Увы, но настройка индивидуальна. И понятно, что после того, как ушли в мир иной поколение султана Каримбек Азута, эти кулончики и есть попросту висюльки. Я его, этот кулончик, с самого рождения ношу. И был он как украшение все это время. Пока мы сегодня... «Ты что, почувствовала?» — вскидывается Лара. «Да, милая, да. Я ведь с Сергеем, в отличие от той же Вилки нашей, и не общалась от слова совсем. И рядом-то никогда почти и не находилась. А тут 2 шага до него, и вдруг кулон нагрелся. Да так, что кожу обожгло. Ну а дальше вы все сами видели». «Ага», — смеется Виолетта, набросилась на парня, как на какое-то сокровище. «Обцеловала всего, хотя это была всегда моя привилегия и прерогатива. Потом напросилась к нему в гости, потянув всех нас заодно. Костика убедила, что очень хочется нам с его братом время провести, хотя бы 2 суток. И на удивление Константин согласился. Он вечно с тобой во всем соглашается. Даже в машине рядом сидела, на переднем пассажирском сидении. А тут уже что вытворяла? Мы, значит, по дому шустрили, готовили, столы накрывали. Бассейн подготавливали к купанию, сами себе готовили. Ты же почему-то запретила нам купальники надевать. А вот Сергей в плавках был. Вы все о чем-то беседовали, а мы, главное, оки пчелки по его усадьбе носились. Не объяснишь свои действия, подруга? Легко, сестренка, говорит Азиза. Выуживала из него все его тайны, а их у него очень, очень много. До многого, увы, мне дотянуться не получилось, но, ведясь на мои прелести, которые я перед ним и не скрывала, он немного из своего панциря вылез. На сиськи мои засматривался, на животик и на сам низ живота. Мы же с ним и в сауну вместе зашли. И там почти час просидели. Он от высокой температуры совсем потек и расслабился. А я даже прижималась к нему. Контакт нужен был, чтобы лучше ощущать его воздействие на древний артефакт. Потом сами же помните, покупались с ним в бассейне. Вы в неглиже к нам за компанию запрыгнули, крича, что начинается шабаш ведьм. И потом уже я первая его на массаж потянула. Он все стеснялся, да я его на живот на лежанке перевернула, а сама сверху на него уселась. А вот дальше... Ты его отключила? Или вырубил кто? Не я, а сам артефакт, который ему на шею повесила. Он вошел с ним в контакт, и все, отключка, объясняет Азиза. Хотите спросить, почему одна с ним не закрылась где-нибудь в одной из спален? В этом случае я бы сама отключилась. Вся проблема в том, что когда мы вместе с вами, мы сильнее. Даже по двое, если бы были, он бы нас разложил и сейчас бы пользовал, как ему вздумалось. Он управляет артефактом, а не мы. Так-то. А вот 4 штуки и даже 5, про артефакт сына не забывайте, хоть он и в другой комнате находится со слугами, Сергей и не потянул. Я не знаю, откуда у него такие силы. У Константина их попросту нет. Нету. Хотя после любви с ним и усилились мы немного, но вот сами сейчас к себе прислушайтесь. Вы всего один сеанс провели с Сергеем. Ну ладно, малая трижды на пике была. Но она не боевик и весьма не сильна в магии. Но как вы сейчас себя ощущаете? А лучше вот, этот камешек в руках подержите. Ты, Вилка, вначале. Будешь первой. Посмотрим, что у нас в итоге получилось. С ума сойти! Я уровень хапнула! Восторженно кричит во весь голос Виолетта. «Ну как? Как? Так не может быть! Не может!» «Дай сюда, Вилка!» — вырывает определитель магии из рук лучшей подруги Катя. «Ого! Нет! Не может быть! Я же слабосилок! 2 после кости моя, и все! А тут 5-й! Я что, скоро магистром стану? Нет, не верю!» 3 загробастать после 3 сильнейших оргазмов? Ну, дела. А теперь ты, Лара, ты тоже так кричала, так кричала? Лара благоговейным видом берет в руки камень. Однако... Магистр перед вами, девочки. Магистр боевой магии. Что-то меня опять накрывает. Сейчас приход будет. Ах! Ах! О! Извивается она всем телом на спокойно спящем на животе парне. Эмоциональный взрыв от хороших новостей. А тут еще и сексуальное возбуждение. Ведь и Сереженька у нас голенький. Вот и приход случился. И, думаю, уже улучшения у нее начались. «А все потому, девочки, — говорит Азиза, — что Сергей как-то своим только присутствием На вас усилитель магии настроил и активировал. Прислушайтесь к себе. Теперь против вас на поединок я бы не решилась выйти, даже имея тоже подобную защиту. Я уже сама проверила себя камнем. Я, как и Вилка, уровень подняла. Но, конечно, у нас в передовиках Катюша и Лара. А это вы, девочки, не учитываете того, что воздействие ведь идет и на зародыши наших детей? Все задумчиво переваривают слова старшей подруги. «Как жить-то теперь?» – задает главный вопрос Катерина. «А как? Как и жили? Как планировали?» – отвечает Азиза. «С Сергеем массажами балуемся. И ему хорошо, и нам отлично. И нашим будущим детям тоже. Костик – муж. С ним приятно супружеский долг и получать, и отдавать. И с ним тоже у нас развитие идет. Не знали? Так я вам говорю. Не так сильно и быстро, как с Сергеем, но есть подвижки. А вот как активировать защиту у мужа, сейчас мы на примере моего сына и проверим. А для этого вы мне все втроем, подруги, и нужны. Вы сейчас, после сеанса с Сергеем, на пике силы. Вот она-то мне, ваша сила и манна, и понадобится. Пошли, девчонки, проверим мои догадки. Если у нас это получится, то заявляю официально. Мой отец заплатит любые деньги за то, чтобы хотя бы раз в год мы активировали артефакты древних людям, на кого он укажет. Но, думаю, они все будут моими родственниками. И еще. Вилка, что касается свадьбы и этого принятия звания князей, великих князей, не нравится мне вся эта кутерьма. Есть какой-то подвох во всем этом. А потому и прошу, во время церемонии в храме будь рядом с Сергеем и Костей. Между ними встань и не забудь каждого за руки взять. Вот нутром своим чувствую, именно это в итоге и спасет нас. Всех нас. Конец пятой книги.